Надежда Васильевна думала о незабвенном Муратове, о своем коротком счастье. Неужели, наконец, осуществилась ее мечта о любви исключительной, далекой от измены и пошлости? О любви вечной, умирающей только с человеком? Она верила, что любит навсегда. Длилось это год, два года, пять лет. Надежда Васильевна не считала. Нет ничего однообразнее счастья. Нет более костных людей, чем влюбленные. Лишь бы один день походил на другой. Лишь бы ничто не нарушало сладостных привычек. Лишь бы новое, всегда враждебное, не вторгалось в тесный круг знакомых переживаний. «Это было в позапрошлом. Нет, постой. Когда это было?» — внезапно спрашивала она. «Как будто два года назад. Я жила на даче у Карповой, а ты приехал туда неожиданно. Помнишь?» «Это было пять лет назад, Надя. Неужели пять?» Она удивленно глядела, и печаль струилась из ее глаз и улыбки, из бессильно упавших рук. «Как жизнь бежит!» — читал он в ее лице, и он зябко поводил плечами. Он, как женщина, скрывал свои года. Скрыть день именин было невозможно. Несмотря на лето, он должен был праздновать его сперва официальным банкетом, затем в кругу семьи. Он не любил этот день, разлучавший его с Надей. Один раз, вырвавшись как школьник на свободу, он примчался на дачу к полковнице Карповой, где гостила Надежда Васильевна. И молодая еще тогда страсть их вписала в книгу их жизни страницу алую, огнистую, как пожар осенних зорь. И эту ночь, которую они всю провели вдвоем во мраке маленького садика, а затем рассвет, который они встретили рука об руку, в поле, на узкой меже, между спеющей ржи, они не забыли их никогда. Зато день рождения он скрывал с наивной, почти женской хитростью. А она, никогда не думавшая об его летах, простодушная и правдивая, не замечала этих ухищрений. Волнуясь, готовила она ему подарки ко дню именин. А он принимал их конфузясь, не умея оценить в своем малодушном страхе перед идущей старостью всю ее трогательную нежность. «Отчего ты такой? Что с тобой?» — спросила она его один раз, на другой день после именин. Она была вся такая радостная, сверкающая, такая молодая в свои 35 лет. И у него, угнетенного, утомленного и жизнью, и страстью, невольно сорвалось признание. «Я стар для тебя, Надя!» Он сидел, она стояла перед ним. Какой страстью блеснули ее глаза. Она прижала к груди его голову. «Ты красавец! Нет никого на свете лучше тебя. Ты скоро полюбишь другого, молодого. Глупый! Какое мне дело до твоих лет? Я люблю тебя. Я никогда не перестану тебя любить». И он верил. На мгновение, правда. Упиваясь музыкой этого голоса, красотой этих глаз, он хотел верить, что свершится чудо, и что их связь, вопреки логике жизни, победит время, преступит все пределы. Он жаждал чуда. Почему все изменилось? И когда он заметил эту перемену в ней? Умер Мочалов. Слух о смерти его дошел до Надежды Васильевны в разгар ее счастья. И разом все померкло. Встало былое, гастроли трагика в Одессе, их таинственная близость, этот вечер в саду, когда он читал ей свои стихи, когда она поняла, что он ее любит, что он готов позвать ее за собой. О, каким жалким показалось ей перед тем кратким и уже канувшим в вечность мигом то, чем она владела теперь, и как думалось ей навсегда.